Глава 13. Да, занятно. А ведь это столичное кладбище. Оно должно быть под контролем государственных некромантов. Именно они обязаны следить, чтобы ни один забредший левый труповод не ухватил контроль над местными мертвецами. Элементарная техника безопасности. А вот, поди ж ты, встали. Кеша, с воплем КРР, влетает обратно, трясется на плече Кир. «Мой хороший», — шепчет она и гладит его по ребристой спине. «Бедный зомби-попугай, впервые за долгое время у него паническая атака. Смотрю на приближающихся зомби и думаю, телепатия на нежить не действует. Некромантия тоже бесполезна, кто-то уже держит их в хватке. Придется импровизировать. Даня, что делать? Соседнее кладбище рядом», — киваю. «Там, вроде, без признаков активации. Сейчас проверю». Протягиваю волю, щупаю пространство, есть, зацепился, поднимаю, и вскоре на фоне гробовой тишины появляется процессия подмога. Со стороны лесополосы к нам, переваливаясь, идут мертвые кошки и собаки, пудели, бультерьеры, таксы, у кого-то ленточка на ошейнике, у некоторых, отломанная лапа или выдранный хвост, но идут. «Ты», Кира смотрит на меня как на клинического, «ты что, поднял кладбище домашних животных, а что под рукой было?» То и поднял, пожимаю плечами, на безрыбье и рак, тоже нежить. Среди основной массы вражеских мертвецов движутся десяток более крупных высокоранговых умертвий, покрытых шипастыми панцирями, будто костяные экзоскелеты. Двигаются медленно, но тяжело и неотвратимо. Я тут же швыряю в них копья тьмы, прямое попадание. И надо же, панцирь держит, даже не треснул. Кто-то здорово постарался, ловушка отлично выверенная. Я... Конечно, грандмастер, но телепат, а телепат против нежити такой себе противник. Впрочем, и от некромантии сейчас толку немного. Остается только одно, рукопашка. Можно, конечно, перекинуть подмогу через портальную статуэтку, вытащить тавров, рептилоидов, даже Лидзора. Но а вдруг за нами следят, учитывая, как спланирована ловушка, такое очень возможно. Не хватало еще, чтобы враги узнали о моих порталах. Вздыхаю. Кира. Твоих друзей придется зачистить. Она тоже выдыхает, устала, без сопротивления. Я и не против. Поднимаю руку и накрываю ее ладонь. Придется немного потерпеть, предупреждаю. Будет душновато. В ту же секунду из-под моей ладони по ее телу начинает ползти древесная кора. Линии защиты раскрываются, охватывая ее грудь, живот, бедра, руки. Скорлупа ложится плотно поверх брючного костюма, защищая каждую уязвимую зону, включая голову. На виду остаются только глаза. Некроманты на ранних рангах обычно слабы в плане стихийной защиты. Акира, мой генеральный директор, не время экономить силы на ее безопасности. Оцениваю обстановку. Собачки и кошки с соседнего кладбища выполнили свою задачу, отвлекли на себя слабую мертвечину, но тяжелые идут дальше. Главная шипастая волна прет как танковая рота. Я облачаюсь в каменный доспех. В два движения беру Киру на руки, прямо в ее древесной броне, и, не теряя времени, бросаюсь вперед, прорываясь сквозь стену из живых мертвецов. Бью плечом, трое зомби разлетаются в стороны, как куклы. Впереди нежить накрывает каменный град. Один из упавших все же успевает вцепиться в мою голень, второй хватает за щиколотку, дергает, стараясь уронить. Я резко смещаю центр тяжести, разворачиваюсь и начинаю топтать их каменными сапогами. Топтать их легко. Спины высокоранговой нежити почти не защищены пластинами. На этом можно и сыграть. Вокруг плотная, слаженная толпа. Меняю тактику. Раскидываю ментальные щупы и раскидываю ментальные щупальца, выходя за пределы кладбища, нащупываю трассу, где гудит ночной автопоток. Среди них, нужные мне многотонные грузовики, с инерцией, сравнимой разве что с обвалом. Я подключаюсь сразу к десятку водителей и командую. Руль вправо, газ в пол. В ту же секунду за забором раздается грохот. Кованая ограда кладбища разлетается в щепки. Из-за поворота на полной скорости, ревя моторами, вылетают многотонные фуры. Они срываются с трассы, ныряют вниз по склону, как лавина из стали, и впечатываются в ряды наступающей нежити. Гниющие тела летят в воздух, ломаются, крошатся под колесами. Панцирные умертвия замирают и оборачиваются на железных гостей. Я держу Киру на руках и стою в эпицентре. Мой гендир глухо хрипит под древесной маской. «Даня, ну ты и псих!» Зато с правами, ухмыляюсь. Фуры, ревя моторами, врываются в эпицентр. Грузовики втаптывают нежить в землю. Высокоуровневая нежить оборачивается на шум. Большая ошибка. Их спины, Как я и подметил раньше, защищены хуже, панцирь там тоньше, а у некоторых и вовсе нет прикрытия. Кто-то сэкономил энергию на защите, хех, я не теряю ни секунды, швыряю один за другим огненные камни и кислотные ливни. Без пауз, без передышки. Оранжево-зеленые вспышки заливают кладбище. Взрывы ломают позвоночники, валит врагов с ног. Одних выворачивает, как куклы, других, буквально разъедает в бурлящей кислотной ванне. Даня, блин, ты точно телепат. Офигевает Кира, видимо, ее смутила разносторонность моего легиона. Чистокровный, заявляю. У меня даже есть официальная справка, называется дворянская родословная. А вообще, телепатия и я... Это единое целое. К тому же, телепаты не только мысли читают, нет, мы еще и думать умеем. Вот я, например, сразу подметил слабое место в защите этих панцирных умертвий, потому что головой думаю, вырвавшись из мясорубки, несу Киру к краю кладбища. Кора на ней потрескалась, в глазах лихорадочный блеск, но она держится. За нами остается полоса разрушений, клочья разорванных тел, отъезжающие назад помятые фуры, ошметки костей, дым и пар. Водители разворачивают грузовики, я их отпустил. Уходит обратно на трассу, на колесах, останки нежити. Номера я запомнил, потом компенсирую вмятины. По возможности, моральный ущерб тоже. Хотя никто из них ничего не запомнит. Перед нами же выстраиваются шеренги. Мои собачки и кошечки из соседнего кладбища. Надо бы их тоже отправить домой. Сегодня кто-то из государственных некромантов за это огребет, думаю я весело. Без подставы кого-то из чинюш точно не могло обойтись. Вся нежить должна быть под контролем у общества некромантов Москвы. Отобрать уже подчиненных у мертвей невозможно. Значит, этот контроль передали, ну или продали. Сделав пару шагов по тропинке, ставлю Киру на ноги. Сбрасываю кору с ее лица и тела. Кеша дрожит у нее на плече, вжался под воротник пиджака и тихо поскуливает. Никогда раньше не слышал, чтобы нежить мяукала от страха, но вот оно. Некромантка в шоке смотрит на поле битвы за спиной. «Пожалуй, Кира», — произношу я, стряхивая чей-то сгнивший кишечник с каменного наплечника, «сегодня тебе все-таки не стоит ночевать на кладбище. Общество некромантов, Москва, председатель общества некромантов», только что узнавший о катастрофе на Винивском кладбище, метался по кабинету, срываясь на визг. «Мы в ответе за кладбища столицы, за все кладбища. Почему одно из них сошло с ума? Что могло пойти не так? Мы же только в прошлом квартале проводили полную санитарную проверку на Винивском. Ни один сторонний некромант не мог взять погост под контроль. Он подходит к окну, и вдруг замирает. За стеклом, впритык к самому окну, появляется огромная рептилоидная морда, узкие янтарные глаза, пасть, полная тупых зубов. Председатель моргнул. Один раз, второй, может, мерещится, 7 этажей все-таки. Переработал, наверное, не доспал, или чай с плесенью попался. Морда исчезает. Председатель выдыхает с облегчением, и в тот же миг, взрыв. Окна конторы разлетаются тысячи осколков, шторы взмывают в воздух, как сорванные паруса. Поток ветра врывается внутрь вместе с ревом, и в этот ураган влетают десяток рептилоев. Огромные, вооруженные громобоями и артефактами. Один из них, особенно массивный, в прыжке разворачивается и рявкает голосом, в котором гремит гроза. Всем лицом в пол, именем посланника великой птицы, за покушение на его жизнь и на жизнь его прислужницы, хозяйки костяной птицы, вы все задержаны. Лежать. Испуганные некроманты бросаются штабелями на пол. Кто-то из повелителей мертвых даже падает в обморок. Дрожащий председатель еще пытается сохранить видимость достоинства, он медленно опускается на колени, словно по собственной воле, делая вид, что просто подчиняется процедуре, а не панике. Колени подгибаются, глаза мечутся, выискивая спасение, и, наконец, устремляют взгляд на шкаф в углу кабинета. За его створкой спрятан древний костяной меч. Председатель тянется в ту сторону, но в ту же секунду прямо перед ним вырастает змееволосая смерть. «Фака, не рырмей», — произносит четырехрукая женщина с огромными, кхм, когтями. Председатель судорожно опускает голову, меч остается в шкафу, а завтра столичные некроманты проснутся под следствием, если вообще проснутся. «Данила Степанович, да вы вообще понимаете, что вы себе позволяете?» — прорывает князя Соболева, градоначальника Москвы. «А что такое, ваше сиятельство?» Я пожимаю плечами. «Вы на здании службы, подчиненной напрямую магистрату, и захватили всех некромантов, подчистую. Сижу за массивным дубовым столом в здании магистрата. Мебель здесь, как и люди, тяжелая, потертая, с завышенным мнением о себе. Напротив меня, князь Соболев, градоначальник столицы. Лицо у него налилось кровью. Рядом со мной снова Ольга Валерьевна. Княжна, наоборот, спокойная, уже привыкла ко мне, да и после афганцев ее сложно чем-то удивить. Я отвечаю спокойно, чтобы господин градоначальник не оставался в заблуждении. Не только захватил, Сергей Семенович, но и всех ментально просканирую. Без исключений. Он задыхается. Голос срывается на фальцет. Это недопустимо. Это неслыханно. Это государственная служба. Магистратская. Общество некромантов. Часть магистрата, между прочим. Ольга Валерьевна смотрит на меня встревоженно. В ее взгляде одновременно вопрос и предупреждение. Данила Степанович, ты не поторопился? Отнюдь, ваше высочество. Общество некромантов, говорю я спокойно, глядя на нее, контролирует кладбище столицы. Одно из них сошло с ума, причем именно в момент, когда я находился там лично. Это чуть не стоило жизни моей подданной, между прочим, не говоря уже о нарушении всех протоколов безопасности. Так что нет, Ольга Валерьевна, не думаю, что поторопился. Она кивает понимающе. В таком случае меры вполне оправданы, подтверждает княжна. Мы же не можем игнорировать случившееся. Об этом даже в газетах уже пишут. Я продолжаю. Кто-то из столичного общества некромантов явно причастен. Возможно, даже не один. Я не исключаю внутреннюю координацию. Соболев, похоже, вот-вот лопнет. Это невозможно. Он буквально орет. Да как вы смеете, вы не имеете права. Ни один дворянин не может захватывать дочернюю структуру магистрата. Это все равно, что захватить больницу или отделение полиции. Я поднимаю взгляд. Сергей Семенович, если в больнице начнут выращивать чуму, я захвачу и ее. Если в полиции начнут убивать подданных моего рода, я захвачу и полицию. Это самоуправство. Вы преувеличиваете? При всем моем уважении, Сергей Семенович, произношу спокойно. Общество некромантов не является частью магистрата. Формально, это внешний подрядчик. А значит, я имею полное право действовать напрямую, как по отношению к любой аутсорсинговой структуре. Пауза. Соболев хмурится. Ну а что он думал? Что я не подготовлюсь? Трижды ха. У магистрата нет на них контракта на вечное подчинение магистрату. Продолжаю. Кроме того, не думаю, что они располагают какой-то критически важной конфиденциальной информацией. Ну разве что по крематориям. По крематориям, переспрашивает княжна Ольга, слегка наклонив голову. А что там? И тут Соболева будто подменяют. Он резко подается вперед, торопливо, чуть сбивчиво. Да ничего там серьезного, Ольга Валерьевна. Совершенно обыденная отчетность. Данила Степанович, честно, думаю, вы меня убедили. Ничего страшного не произошло, а проблему с обществом мы уладим с вами. Я киваю. Согласен с вами, ваше сиятельство. Ага, конечно, крематории – это как раз теплая коррупционная кормушка градоначальства. И теперь князь Соболев будет как шелковый. Потому мои родовые телепаты уже начали работать с некромантами и очень вовремя раскопали эту схему. В этот момент у меня в кармане звонит мобильник. Извините, бросаю, вставая из-за стола. Ольга Валерьевна кивает, сдержанно, но с интересом. Поднимаю трубку. Что случилось? Это Дятел, шеф. Телепаты нашли виновника. Того, кто поднял нежить. Вблизи усадьбы Вещих Филиновых, Московское Великокняжество. Ну не должен был ты кушать этого лося, строго сказала Камила, уперев руки в бока и с упреком глядя на дракона. Ну вот зачем, золотик, золотой дракон виновато шевельнул крыльями. Хвост извивался по траве. Ну как было удержаться? Пробурчал он по мысли речи. Этот рогатый сам в пасть пошел, а он большой и вкусный. Я держался почти целый день без говяжки. Почти целый, повторила Камила, перекатывая слова. А потом увидел лося, и все. До свидания, судьба, в которую ты веришь. Прощай, одарение. Духовный рост, пиши пропало. Золотой тихо фыркнул и съежился перед сударыней, которую с дальнего расстояния и при его габаритах можно было бы даже не заметить на фоне его огромной, желто-чешуйчатой массы. Потом неловко откашлялся, будто собирался что-то сказать. И что мне Даниле сказать? Начало было Камила, но дракон продолжил громко кашлять. С характерным чвяком на землю упали два массивных кабаньих клыка. Брюнетка опустила взгляд. Золотик, ты еще и вепря захавал, да сколько ж можно. Глава 14. Апартаменты Киры Паукваевой, Москва.

Кириллу, говорит князь развязно, побойтесь Бога, вы родителям живой нужны, извинитесь перед Данилой Степановичем, не надо усугублять, рядом поддакивает Маша Морозова, да, извинитесь, и тогда Данила Степанович вас простит, я киваю непринужденно, это, к слову, тоже доступная опция, проговариваю, извинитесь. Заберите слова обратно, и мы так и быть забудем этот неприятный момент. Дуэлиться с наглой недорослью мне, откровенно, не хочется, но он же сам нарывается. Да, он старше меня, но толку, котелок вообще совсем не варит, раз обвиняет графа во лжи. Одновременно я удерживаю связь с Ломтиком, вижу его глазами, мой пушистый лабрадудель следит за Паскевичем. Тот, зажав живот, мчится в дальнюю уборную. Остальные туалеты уже вышли из строя, как бы случайно, но самую дальнюю уборную оставили для подрыва. Я мог бы дать команду прямо сейчас, и бабах, но, если он действительно тот, о ком я думаю, темный попутчик, наставник короля теней, то одного взрыва нифига не хватит, и тогда начнется то, к чему я не готов. Бой без четких правил, пока слишком мало информации о демоне, его сила, ранг, виды магии, все это туман, и я не прыгаю в омут, не проверив его на глубину. Да и подмога мне вовсе не помешает, причем серьезная. Именно сейчас, по моему ментальному приказу, Лена отходит в сторону, спокойно, как будто просто решила пройтись по саду. За пристройкой она достает артефакт связи и настраивается на организацию. Пусть великие маги сыграют в шахматы, если Паскевич и правда оказался темной лошадкой. Передо мной все еще топчется младший Трубецкой, побледнев после слов о дуэли. «Нет», — говорит Кирилл, глотая слюну. «Будет дуэль, я не трус, и не отступлю». «Ох, ну и дурак АХМ, отважный», — вздыхает Морозов. «Я снова пожимаю плечами. Как вам угодно», — говорю спокойно. «Но не сегодня. Сегодня праздник в честь княжича Паскевича. Не будем портить его вечер. Завтра». Трубецкой кивает, словно осознав, во что вляпался. «Хорошо, буду ждать звонка». «Ну вот и славно. Сын боярина отходит, а в это время судья уже громко объявляет следующую пару. Сударыня Гепара и ее высочество Айра из Шакхари. Я перевожу взгляд на теплицу. Обе девушки уже вышли вперед, в облегченной экипировке, если это вообще можно так назвать. Туфли сняты, юбки отброшены прочь, остались только лифы от вечерних платьев, туго обтягивающие грудь. Плечи голые, спины открыты сверху до лопаток, кожа играет в лучах заката. Леопардовый хвостик гепары мелькает туда-сюда. Зрители прифигели. Подхожу ближе к участницам. Гепара на меня смотрит со спокойной полуулыбкой, а вот Айра чуть дернулась. Опять она ревнует к мутантке. Ничего, пусть перебесится в бою. Это всего лишь соревнование, говорю я. Не принимайте близко к сердцу. Айра не отвечает. Напряженная, как струна. Зато гепара кивает. Айра идет первой. Ловко, босиком, пробегает через теплицу сквозь капризные лианы. Затем судья, молодая девушка, обходит ее, что-то считает, и вслух объявляет. 5 ожогов. Теперь гепара. Мутантка ловко пробегает теплицу насквозь. Судья глядит на нее в легком смятении, слишком быстро пронеслась. 2 ожога. Победила гепара из рода вещих филиновых. Гепара румяная, сияет, хвост бросился в пляс. Она выпрямилась и звонко заявила. Посвящаю свою победу своему избраннику, графу Даниле Степановичу Вещему Филинову. Спасибо, улыбаюсь. Рядом Айра скрежещет зубами. Ах, принцесса, как же ты не любишь проигрывать. С Айрой надо будет еще обязательно поговорить, но не сейчас, не на приеме у демона. Я уже подошел к ликанке и взял за руку. Тихо, без слов, снял энергетический след ожогов. Следом перехожу к гепаре. Она сияет, как медалька, но и у нее пара ожогов, хоть и минимальных, все же осталось. Снимаю. Она, даже не заметив, улыбается, поглядывая на Айру через плечо. Одновременно, держу на связи Лену, которая все еще в саду. Удобно, когда у твоих ближайших людей кольца из Медосия. Сейчас я контролирую сознание жены и беру под контроль ее тело. Как раз и организация приняла вызов. Леди Масоса, говорю голосом жены, боюсь, мне понадобится оперативная группа организации. У вас ведь есть такая, на той стороне, пауза. А потом, кто это, кто вы такая? Это я, Данила. У вас голос стал более, Масоса замялась, женский. Я в теле своей жены. Ну у вас и ролевые игры, фыркнула чернокожая магиня. Часто таким балуетесь, это вообще-то конспирация. Демон может следить за мной, может, все же к делу, Я не просто так звоню. Ладно, уступила она. Что случилось? Я сейчас на приеме у одного московского дворянина. Координаты скину через пару секунд. Он одержим демоном. Возможно, это темный попутчик. Поняла, моментально среагировала Масаса. Свяжусь с Хаттабычем. Запрошу группу быстрого реагирования. Только не задерживайтесь. Это не тот случай. Связь обрывается. Я же тем временем, как ни в чем не бывало, продолжаю двигаться по двору, между людьми, между группами. Светская улыбка, кивок, дежурные фразы. Веду себя как добропорядочный граф на приеме. С кем-то обсуждаю теплицу, кому-то говорю, что его дочь выступила великолепно. Это в зависимости от степени родства и тяжести ожогов, конечно. И параллельно, почти незаметно, лечу участников конкурса. Поздороваюсь, и в этот момент стягиваю с человека остатки энергоожога, компенсирую утечку силы, благо энергопластырей хватает, никто ничего не замечает. Вообще эти дворяне, конечно, странные, взяли и добровольно полезли к лианам, хотя их можно понять, все уверены, они под защитой князя Паскевичей. Да, лианы забрали немного сил, да, в ауре остались тонкие прорехи, но ведь это прием у Паскевичей, князья все организовали, все под контролем. Значит, можно расслабиться. Здесь безопасно, а завтра уже заживет. Ну а если у одержимого Паскевича был план, я только что его похерил. Рядом возникает Светка, как кошка с тапком в зубах. «Даня», — говорит она, прикусывая губу, — «тоже хочу пробежать через эту вашу теплицу. Хоть с Камилой на перегонке. Даже не мечтай», — бросаю с улыбкой. «Да знаю, знаю», — кивает она, словно обиженная первоклашка. «Беременная я, все понятно». Просто мыслями поделилась. Ловлю блондинку за руку на секунду, ментально проверяю на остаточные эффекты, но все чисто. А то со Светки станется влезть в очередную фиговину. Тем временем взгляд выхватывает Гришку, идет в паре с княжной Лопухиной. Казах и его невеста. Подходит ближе, улыбаются. «Данила Степанович», — говорит Настя Лопухина с легкой учтивостью. «Раз княжич Паскевич тебя позвал, выходит, он правда изменился?» Я хмыкаю. «А да. Сильно изменился, особенно после слабительного». Гришка ржет в голос, даже пяткой стукнул по плитке. «Да бросьте, просто зассал он, Даня», — говорит с азартом. «С тобой же связываться, себе дороже. Ты уже замочил стольких тварей, того же дракона. Дракона я вообще-то приручил. Вот Дмитрий Степанович и решил, что лучше замириться от греха подальше, пока и его не приручили. Григорий, воздержитесь от такого тона». Лопухина не всерьез бьет веером своего кавалера. В этот момент на периферии сознания вспыхивает связь, снова Лена. Артефакт в ее руках пульсирует, значит, канал с Масасей снова открыт. Я подключаюсь, мягко перехватывая сознание жены. Мои мысли, ее голос. Масаса бросает с недовольством. «Нет, конунг». «Что нет?» Спрашиваю. «Нам не разрешили устраивать нападение. Хаттабыч наложил запрет. Прямой приказ». Я выдыхаю медленно. «Конечно, ну кто бы сомневался, и почему я не удивлен?» Говорю с ленивым сарказмом. «Вы хотите, чтобы он вывел вас на предателя, на того, кто спер лампу с темным попутчиком?» ДБЛ, Масаса осекается. «Я, конечно, недовольна, но приказ не обсуждается. Просто», она замолкает, затем уже тише. «Просто, даже если мы его захватим, не факт, что сможем допросить. Темный попутчик не из тех, кого можно прижать. Единственный способ выйти на предателя – дать демону самому привести к нему. Слежку за ним поставит, да и только». «Ну, тогда не обижайтесь», – отвечаю спокойно. «Если я решу убрать демона сам, лучше не рискуй, конунг», – взволнованно бросает Масаса. «Темный попутчик – это не Бехема и не Мираж, он на уровне высшего грандмастера». «Хех, а Масаса даже и не знает, что я уже разделал под орех двух высших грандмастеров. Я прикончил Ратвера и Странника. Ратвера я долго изучал, потому знал слабости высшего оборотня. Когда настал момент удара, бил наверняка, в слабое место, как хирург. А Странник, тот телепат сам подставился, переоценил себя, и это было его фатальной ошибкой. Но с этим демоном, с темным попутчиком, все иначе. О нем я пока ничего не знаю. Ни виды магии, ни паттернов поведения. А значит, лезть на рожон сейчас было бы глупо. Тем более, что попутчик и сам не торопится сам нападать, а строит какие-то козни. Ментальным импульсом я отдаю ломтику команду. «Убери мины, засунь подальше в трубу, чтобы не убило, но промыло как следует». Ломтик, пушистый саботажник, Радостно вильнул хвостом и приступил к задаче. Одновременно достаю мобильник и набираю Дятла.